Глава 5. Приспосабливайтесь к нуждам покупателя. До середины 1999 года Sun была такой же ориентированной на покупателя компанией, как и большинство других ведущих корпораций. Но после катастрофического сбоя в работе сервера Sun, из-за которого крупнейший коммерческий веб-сайт eBay бездействовал почти целые сутки, руководителям Sun открылась суровая правда. Недостаточно ориентироваться на покупателя, необходимо сделать его центральной фигурой своей потребительской политики. Компания, сфокусированная на покупателе, не просто старается отвечать на его запросы и удовлетворять его потребности. Она позволяет покупателям оказывать влияние на свою деятельность. Положительная сторона инцидента с eBay заключалась в том, что он помог Sun взойти на высшую ступень лестницы обслуживания покупателей. Постепенной трансформации Sun от поставщика рабочих станций до компании, которая поставляет общее решение работы в сети, был дан еще один толчок, и это наилучшим образом послужило интересам Sun во все последующие годы. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Sun испытала это на себе в июне 1999 года, когда у eBay, невероятно успешно функционировавшего торгового веб-сайта, возникла проблема с одним из главных серверов Sun, который не работал в течение 22 часов. Эта проблема повлекла за собой целый ряд мероприятий со стороны Sun, непосредственно руководимых президентом Эдом Зандером. В результате ему удалось спасти репутацию компании и вывести ее от края пропасти общественного недоверия на путь полного пересмотра отношения Sun ко всем своим покупателям. Коротко говоря, компания узнала, что значит сконцентрироваться на покупателе, быть организованной и стремиться к наилучшему обслуживанию, быть провайдером общих решений для покупателей, придерживаться принципа «от» и «до», объединяя продукт, услуги и сервис, чтобы покупатель не мог без вас обойтись. Равняйтесь на потребности покупателей. Сразу же после катастрофы eBay МакНили спрашивали об этом в телевизионном интервью. Он объяснил возникший инцидент следующим образом. «Думаю, здесь мы столкнулись с той ситуацией, когда вместо обычных 300 одновременных торговых операций на сайте, имевших место 2 года назад, теперь происходит одновременно 3 миллиона сделок. Не думаю, что информационный центр когда-либо сталкивался с таким ростом числа операций за столь короткий промежуток времени. Подобный феноменальный уровень роста мы сейчас наблюдаем на некоторых крупнейших веб-сайтах». Это была правда, но сама по себе причина оказалась в другом. Когда технические эксперты Sun занялись ремонтом испортившегося сервера в eBay и выяснили, как сотрудники eBay обращались с оборудованием Sun, они ужаснулись. Сотрудники eBay ни много ни мало предположили, что их сервер стоимостью в $1 миллион будет сам заботиться о себе. Они не обращали внимания на условия окружающей среды, такие как температура и влажность. Оказалось, что они просто игнорировали специальную литературу, включая правила пользования и предостережения, которые Sun снабдила их при поставке. Когда они рассказали Sun о небольшой проблеме незадолго до катастрофы и получили патч, который Sun разработала для решения этой проблемы, то даже не побеспокоились о том, чтобы его установить. Составив список всего, что eBay не делала с их сервером, Зандер и его команда достаточно быстро поняли, что сотрудники eBay не страдают отсутствием интеллекта. Просто они обычные люди, и ничто человеческое им не чуждо. И технический персонал во всех других компаниях, пользующихся серверами Sun, которые составляют долю в 40% рынка, состоит из таких же живых людей, в любой момент способных проявить такую же халатность в обращении с их сложной техникой. Зандер говорит, «Эта мысль буквально сразила меня наповал. Сколько же будущих eBay покупает у нас свой первый компьютер каждую минуту?» Зандер практически немедленно организовал команду высокого уровня для разработки мероприятий по пересмотру каждого аспекта взаимоотношений Sun с покупателями. По его словам, eBay был для нас мощным предупредительным сигналом. Команда выдвинула 14 ключевых предложений. Макнили реорганизовал компанию так, чтобы приспособить ее к переменам и представить покупателям организацию, которая была бы понятной и выглядела доступной с точки зрения покупателя, а не сан. Секции продаж, организованные каждой отдельной товарной линией, были ликвидированы. Их место заняла система торговых представителей, которые предлагали свои услуги каждому покупателю, что бы он ни желал приобрести. Внутри САН была создана организация защиты покупателя для того, чтобы убедиться, что каждое подразделение компании ставит обслуживание и удовлетворение покупателя превыше собственных внутренних удобств. 40 инженеров лабораторного подразделения САН были переброшены с разработки новых изделий на разработку новых способов повышения качества обслуживания и надежности. Они известны под именем RASCAL, аббревиатура «Надежность, доступность и возможность обслуживания. Лаборатория компьютерного анализа». Каждое утро Зандер начал проводить селекторные совещания с главными представителями по продажам для того, чтобы быть в курсе любых значительных проблем, которые возникали у крупных покупателей с оборудованием САН. Он говорил: «Мы со Скоттом решили испортить утро всем». Возможно, это так, но это все-таки лучше, чем испортить утро покупателю. По словам руководителя отдела информации eBay, Эд внимательно вас выслушает, и в результате вы обязательно увидите нужные изменения. По иронии судьбы, всего лишь за несколько недель до крушения eBay, Макнили сделал публичное заявление о более внимательном отношении к претензиям со стороны покупателей. Большинство наших покупателей сталкиваются с одной и той же проблемой. Компьютерные системы портятся именно в тот момент, когда они необходимы. Именно поэтому мы в реальном времени получаем информацию о доступе на сайты наших покупателей. Мы используем эти данные для определения причин неисправности. Если вы выстраиваете вашу организацию точно в соответствии с требованиями заказчиков, вы выигрываете. На ошибках учатся. САН не скрывает своих ошибок, так же, как и другие звездные компании новой экономики, такие как Microsoft, Amazon и AOL. Кажется, в этих компаниях успех достигается не столько вопреки ошибкам, сколько благодаря им. Ошибки не всегда плохо. Порой из них о вас можно сделать положительные выводы. Например, вы все-таки стараетесь. Дон Кихот любим за свой славный рыцарский поход. AOL не менее восхищаются за постоянные попытки достижения неосуществимой мечты ее председателя Стива Кейса – процветания в то время, как грозные соперники пошли ко дну. Вы занимаетесь саморекламой. Водители гоночных автомобилей, попавшие в аварию, получают столько же внимания прессы, как и те, кто побеждает. Билл Гейтс писал: «Когда вы терпите неудачу, то вынуждены творчески подходить к делу, копать глубже, думать днем и ночью». Вы действительно делаете то, что говорите. Слишком много компаний только создают иллюзию риска, чтобы побудить своих работников к более активным действиям. По словам председателя Cisco Systems Джона Чемберса, некоторые компании, которые заявляют, что рискуют, на самом деле не берут на себя риск. И если вы спросите менеджера такой компании, что будет, если вы потерпите неудачу, он ответит: «Меня уволят». Ваша продукция просто нарасхват. Кризис, вызванный потребностью в вашей продукции, которую вы не готовы преодолеть, например, книги о Гарри Поттере и Chrysler PT Cruiser, может привести к многократному возрастанию спроса на эту продукцию. Вы в центре внимания. Говорят, что единственная дурная слава – это отсутствие славы вообще. Возможно, это более справедливо в Голливуде, чем на Уолл-стрит, но разве плохо, если название вашей компании у всех на устах? Вы можете стать героем. Исследования показывают, что покупатели, на чьи проблемы с изделиями ответили правильно и сразу, впоследствии могут расцениваться как самые преданные почитатели компании, более преданные, чем люди, которые никогда не жаловались. Вы тоже человек. Мы все совершаем ошибки, и нам больше нравится компания, которая тоже иногда садится в лужу, чем та, которую мы считаем непогрешимой. Когда-нибудь вы совершите чудеса. Неизвестно, сколько раз предположение «это никогда не будет работать» в рискованных предприятиях, таких как AOL, не оправдывало ожиданий, и предприятие имело успех, несмотря ни на что. Можно проявлять скептицизм, можно называть это авантюрой, но ведь оно работает.